«Красивая», — подумал Зотов, — «кажется, невеста нашего Коршунова». Лене Зотов тоже понравился. Ей казалось, что все можно сказать этому спокойному, решительному человеку с добрыми, чуть прищуренными, внимательными глазами. «Наверное, Сережин начальник», — со странной гордостью вдруг подумала она. «У вас, кажется, есть знакомые среди наших сотрудников?» — спросил между тем Зотов. «Да, Сергей Коршунов», — просто ответила Лена. «Мы с ним давно дружим». Зотов машинально провел рукой по бритой голове и уже другим тоном не спеша произнес. «А теперь расскажите-ка по порядку все, что знаете о своей соседке и ее погибшем сыне, а потом о появлении того человека. Только не торопитесь и не волнуйтесь». Лена кивнула головой и приступила к рассказу. Зотов внимательно слушал, рисуя что-то на бумаге. Когда Лена кончила, он добродушно усмехнулся. «Вы забыли сказать самое главное — имя и фамилию сына Прасковьи Осиповны. Ах да, Иван Уткин». В тот же день Зотов вызвал к себе Сергея. «Читайте показания Пересветова. Узнаете старого знакомого?» «Митя?» — с изумлением воскликнул Сергей. «Да, это он. Пересветов его знал, когда тот еще не был втянут в шайку папаши. И вы его в кафе встретили тогда же. Теперь все изменилось. Надо этим Митей заняться немедленно. Но вам неудобно, и свободных людей сейчас нет. Вот задача». «У меня есть предложение, товарищ майор». «Слушаю». «На Серпе и Молоте работает один знакомый мне паренек. Его можно привлечь в помощники. Я за него ручаюсь». «Кто такой?» «Петр Гвоздев». «А, тот самый. Что ж, не возражаю. Сегодня же вызовите его к себе и проинструктируйте. Нам надо знать о Неверове все и как можно быстрее». Холодное и ясное московское утро. Гудит заводской гудок, и со всех сторон текут к широким воротам люди. Рабочие, мастера и инженеры. Пожилые идут неторопливо, серьезно, или со смешком, беседуя между собой. А молодежь идет шумной гурьбой, спорит, смеются. Парням словно жарко, пальто нараспашку, шапки лихо заломлены на затылок, в уголке рта задорно торчат папироски-гвоздики. Идут, взявшись под руки, девушки в ярких пальто и косынках. Они то перешептываются, то звонко хохочут, поглядывая на парней. Митя идет один и рассеянно смотрит по сторонам. Он одет в свое старое, видавшее виды черное пальто, брюки заправлены в прижатые гармошкой начищенные сапоги, на голове кепочка с пуговкой и обрезанным козырьком. У Мити болит голова, а на душе тоскливо и тошно. Эх, зачем только пил он вчера так много с Федькой? Теперь опять будет придираться и ворчать Никанор Иванович. И ребята из бригады поднимут крик, что Митя срывает им планы, подводит в соревновании. Ну и черт с ними, решает Митя, и с независимым видом оглядывается. Вон идет Петька Гвоздев, обняв за плечи своего дружка. Подумаешь, герой. До сих пор всем рассказывает, как еще летом помог поймать у парка какого-то бандюгу. Записался в бригадмил и подбивает ребят записываться. Давно бы проучить стоило. Митя уже не раз собирался сказать о нем папаше, но удерживался, все-таки свой парень из их бригады. Митя старается держаться от него подальше. Но это плохо удается. Петька парень общительный. А к Мите что-то особенно часто в последнее время стал лезть с разговорами да советами. Даже дома у него побывал, познакомился с матерью и Валеркой. Вот теперь пристает каждый день. Когда дядя Петя еще придет? А Митя ревниво отмалчивается или переводит разговор на другое. Валерку он любит, но порой стыдится его голубых, ясных и озорных глаз. За Валерку он в ответе с тех пор, как погиб отец, и особенно с того дня, как у матери началась своя отдельная от сыновей жизнь. И чем же был виноват Митя, что не устоял под лукавым и призывным взглядом Зои, их соседки по дому? Вскружила она ему голову, утянула к себе, насмехалась и подзадоривала, играла на гордости и мужском самолюбии. А Митя захлебнулся от неведомых ему до того чувств, от жгучей и трепетной близости с ней. Но Валерку он не забывал. Это было то особое, дорогое, важное, что хранил от всех. Как только появились новые нечестные деньги,